Глава 30. Наутро я получила сообщение от Грома, что ему нужно срочно уехать в город. Не знаю, какие неотложные дела вытащили его из деревни, но я сочла, что это даже к лучшему. Ночью я спала плохо. Вновь и вновь прокручивала в голове наш с Киром разговор. А готового решения у меня так и не появилось. Все, что я знала, через несколько дней я вернусь в город. Мой внезапный отпуск подходил к концу. В университете меня ждали занятия, на работе эфиры с Титом. Словом, пора была возвращаться к той жизни, которой я жила до похищения Невским. Эмоционально я была готова. Впрочем, как и физически. Однако оставалось решить вопросы с Киром. Что нам делать дальше? Гром предложил выйти за него. И я, совершенно импульсивно, не подумав, согласилась. Создать семью с Кириллом? Да, я понимала, что Гром именно тот человек, с которым я хотела бы провести всю жизнь. Да, я влюбилась в него. Каким-то чудом Кир пробил крепкую стену моей независимости. Сделал зависимой от его присутствия в моей жизни. Даже от легкого парфюма и лосьона после бритья. Я уже не боялась признаться в том, что Гром для меня едва ли не самый важный и значимый человек. Но в моей жизни существовала целая куча вещей, которые я бы хотела сделать до того, как обзаведусь детьми и домашним очагом. Свадьба не значилась в списке самых важных дел на ближайший год. Я бы хотела жить с Кириллом, но в то же время я не собиралась полностью менять привычный уклад моей жизни. Я все еще помнила, как негативно воспринял Гром мой выездной корпоратив. Уверена, что дальше будет еще хуже. Мой деспотичный парень, вероятнее всего, запретит мне участие в подобных мероприятиях. «Пф, и что же мне делать?» – пробормотала я. После обеда, когда в моей голове стало слишком много ненужных мыслей, я расположилась в беседке с чашкой чая. Мама с Марусей устроились в детской на тихий час. Отец ранним утром умчался по рабочим делам и еще не вернулся. А где носила Семена, знал один бог. Словом, я уединилась, чтобы навести в том хаосе, что царило в моей голове, хотя бы минимальный порядок. Но мое уединение все-таки было нарушено. Мама Кира, тетушка Вита, появилась у нашего крыльца и, увидев меня, вошла в беседку. «Привет», — широко улыбнулась тетушка. «Привет». По привычке, приобретенной за столько лет, ответила я. Но потом осеклась. Ведь Виталина Аркадьевна — мама моего жениха. Можно сказать, будущая свекровь. «Здравствуйте». «Ну ничего себе! Как официально!» Рассмеялась тетя Вита и присела на диванчик рядом со мной. «Между прочим, давно хотела поговорить с тобой, Лесь». «О чем?» – настороженно уточнила я. Виталина Аркадьевна улыбалась, но я достаточно хорошо знала тетушку, чтобы рассмотреть в ее глазах решимость и весьма серьезный настрой. «Брось, Лесь!» — хмыкнула тетя Вита. — Я знаю тебя с пеленок. И никогда не поверю, что ты испугалась какого-то разговора. Разумеется, я хочу поговорить о Кирилле. — Давайте. — потупила я взор. Признаться, сейчас, в эту самую минуту, я ощущала себя роковой женщиной-вамп, соблазнившей юного мальчишку. Крохотная разница в возрасте между нами с Кириллом вновь тяжелым грузом легла на мои плечи. Стало неуютно. Но и отступать или как-то избежать разговора я не стремилась. Виталина Аркадьевна немного помолчала, словно собиралась сказать мне что-то неприятное. И даже не улыбалась. Хотя обычно с лица тетушки не сходит улыбка. А потом, вздохнув, тетя Вита посмотрела на меня. «У нас со Славой, к сожалению, больше нет детей. Только Кирюша. Видит Бог, я очень хотела большую семью, но не вышло. И Кирилл... Я горжусь сыном. Он вырос настоящим мужчиной, — говорила Виталина Аркадьевна, а я старательно отводила взгляд. Да, Виталина Аркадьевна права. Кир самый замечательный и самый лучший на планете. О таком парне можно только мечтать. А я, пусть и не мечтала, но получила полный комплект. Когда Гром находился рядом со мной, то я чувствовала себя как в сказке. И за это чувство непременно стоит бороться. Пусть мама моего Кира и против наших отношений. Более того, продолжила говорить Виталина Аркадьевна, мой мальчик не только вырос и стал настоящим мужиком, но и выбрал замечательную спутницу. Ты даже не представляешь, как я рада, что у вас все настолько изменилось. Я ведь не слепая, видела все. Видела, как мой сын на тебя смотрит. То есть вы не возражаете? Брякнула я первое, что пришло на ум. Смешная ты, Леська! Расхохоталась тетушка. Почему я должна возражать? Я знаю тебя, знаю Кира. Уверена, что его чувства не ослабнут даже через 100 лет. Как и твои, кстати. Ведь вы дети своих родителей. Тетушка Вита приобняла меня за плечи. А я поняла, что перестала трястись, точно осиновый листочек на ветру. Ведь я никогда не боялась родителей Кира. А сейчас, когда практически вошла в их семью под другим статусом, переживала. А здесь словно тяжкий груз с плеч свалился. «И да, очень тебя прошу», — хохотнула тетушка Вита. И даже отпила чай из моей кружки. «Не вздумай звать меня на «вы» и по отчеству». «Хорошо», — закивала я, не скрывая улыбки. «Еще чаю?» Тетушка согласно кивнула, принимая предложение. Я сбегала в дом, приготовила чай, прихватила пирог, который мама пекла ранним утром. И мы с будущей свекровью устроили посиделки. Я и сама не заметила, как пролетело время. Очнулась, стоило из-за угла дома появиться Сёме. А следом за ним вышел и мой Кирилл. И если первый беззаботно улыбался, то второй немного хмурился. Тревожный блеск в глазах Грома исчез лишь тогда, когда мой парень обнял меня своими надежными и крепкими руками.